Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28.60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. Кто не падал, тот не ужирался. Бабы любят только мудаков. Хрен я клал и часто напивался. Каждый тост гласил за пацанов. Сергей Филатов. Дружба – это очень важная штука в нашей жизни. И иногда помочь другу – это святое. О, Димон, дружище, а пойдем поможешь мне? Здорово, братан. Да погнали, по-моему, очень мужским ты. Что там, помочь надо? Недолго? Да, то по-быстрому, погнали. Но бывают случаи, когда под видом помощи вас используют. Давай, заходи, заходи, братанчик, садись, садись. Давай, заходи. Так, и чё? Стрим пошел. Снова с вами Sonic W. И первый донат – удары салом по лицу. Поехали. Так, второй донат. Боярышник, заливаем боярышник. Какой боярышник, братан? Ты же попросил помочь, ты что, гонишь? На этом все, с вами был Sonic W. До следующих стримов. Да нормально, зато кенту помог, слышишь? Дура. Разочаровавшись в друге, он гулял в надежде, что встретит своего старого приятеля на зеленой Ниве. Но об этом чуть позже и не в этом видео. И понял он, что не нужно искать нового друга. В наше время друг сам может тебя найти. Алло. Алло, да. Да-да-да, пропущено. Ну, а что, ты не поймешь, кто это, Алёш? Алло. Слышно, да. Слышно плохо. Я говорю, ты не поймешь, с кем разговариваешь. Подожди, Сань, ты? Ну я, ну а кто? Ты че простыл, че шо? Ну немножко, да. Да-да-да, Сань, здорово. Да что, звоню тебе. Ты не можешь до завтра занять денег. Саня, много? 1200. До завтра получается, да? Или на сколько ну, тебе? До знаешь? Завтра. А что случилось, завтра. Сань? Ну, потом, не по телефону. Ага, понял. Ну, подъезжай, че. Подожди, если я карту тебе скину, ты мне на карту. А, Сань, ну могу и на карту, в принципе, скинуть. Давай тебе смс-кой карту скину. Так а что случилось, Сань? Ну давай, я сейчас уже решу эту проблему, сейчас выйду отсюда, наберу. Ну скинь карту, давай, набери меня, хоть расскажи, что там вообще у тебя. Ты подожди, ты сначала скинь деньги и перезвони мне, когда скинешь. Сань, скинешь номер карты мне. Давай, давай, сейчас. Давай. Да. Алло, Сань, да, принял карту. Слышишь, Саня, так а что, она залетела все-таки или что, я не пойму? Давай потом. Я тебе говорил, нахуй тебе эта Оксана нужна, вот это только головняка с ним найдешь. Нет, Сань, мне сейчас же ты у тебя ощад, мне надо пойти пополнить его, как я тебе так скину. Давай, наберешь как-то. Давай. Алло. Алло, да, Сань, это я. Что? Ну, иду пополнять, что вот собака как раз вышел погулять. Куда рядом? Алло. Слышь, подожди, так давай подойдешь туда, к терминалу, набери. Да? Да, давай. Алло. Куда рядом? Рядом искал. Алло. Да, Лёх. Что случилось? Ты мне давай в трех словах вообще расскажи, что да, произошло. Что произошло? Ну, то, что ты говорил, то и произошло. В смысле, подожди, она реально залетела от тебя? Да. Хуй тебе. Смотри, давай. Так, а что, подожди, она косарь 200 хочет или что? Или я не понимаю? Да все нормально, давай. Выбирай там, только давай на другой скидывать. Выбирай, смотри, на мобильный. Выбирай, пополнить мобильный. Да ты сейчас, подожди, мне же я собака гуляю. Мне, я возле, мне надо сейчас ее привязать, же понял, и зайти. Куда я сейчас собакой зайду, блядь? В терминал пополнять. Ну вот это, конечно, блядь. Ну мы тебя говорили с пацанами, ну блин, ну нахуй ты с ней связываешься, да, с этой Оксаной. Ну, давай потом уже. Все. И это она хочет, получается, блядь, 1200, чтобы типа какую-то хуй выпить, да? Чтоб типа это самое, да, чтоб да, порешать. Да. Блять, ну она хоть, ну, молодец, что сверху не попросила денег. Да, там я. Оно так и есть. Вот это да дал, конечно. Фух, давай, сейчас я привожу и наберу тебя. Давай. Давай. Куда? Сюда. Рядом идет. Алло. Алло. Да. Что там? Да, захожу. Это ты ее слышишь, Андрюха? Это ты ее прям в Ниве, скажем так. Да, я говорю, это ты ее прям в Ниве тогда позавчера и приделал, да? Ну да. Это шустрый тип, конечно. Так. Что, я возле терминала. Так, а что ты сам не подойдешь? Что возле терминала? Выбирай, пополни мобильный. Ну, сейчас, секунду, Лех. Так, пополнить связь какую выбрать? Киевстар. Так, выбрал. 97. Сейчас, обработка данных. Слышишь, так а жена что не узнала, не? Ну, Дразнякова та еще потаскуха, конечно. Ну хоть денег сверху не попросила. Это Саня, зачем вы возле этого самого, возле терминала? Зашел бы мне, не так бы дал. Вот это мы сейчас велосипед с тобой изобретаем, конечно. Что там, прошла обработка? Да, да, да. Смотри, 1000 почти. Косарь, да? Да. 200 нашел уже, да, где-то? Нет, там не больше 1000. А. Ну, порешал уже, да, с ней? Ну, сейчас, да, вот это делаем. Ага. Сейчас, сам, подожди, еще 3 Кати надо закинуть. Это, как ты перед женой не палишься? Я вообще с тебя охреневаю, если честно. Слышь, а ты сколько с собой? Только 1200 дождал. Ну, как? Ну, у меня карта с собой, да, косарь 200. А что такое? Да, ну, я думал, я тут тоже, как бы, без денег. Я до завтра там, чтобы ты тоже гривен 500 я сижу, сниму. Ну, сниму, но тут рядом же стоит этот самый, чтобы снять деньги. Ну, давай, сейчас это сначала здесь. Ну, давай это, да. Она ж недавно, блядь, с арабами, с какими-то, блядь, ее на бляхе там катали, понял? Ты, конечно, гонишь именно, Максим. Ты хоть, блядь, не на босую ногу уходил в нее, не? Да, не, нормально. Все, ты скинул 1000. Да, да, да, да, да, косарь скинул. Давай, выбирай снова, пополнить мобильный. Пополнить мобильный. Так, подожди. 0,97. Так, Евстар, 0,97. Да. Сейчас давай еще 2 Кати, да, внесем. Давай, минут через 10 тебе тогда перезвоню. Только ты не уходи там далеко тогда, хорошо? Повтори, пожалуйста. Я говорю, минут через 5-10 я тебе перезвоню. Да, да, да, да, да, давай, Сань. Давай. Скидывай, давай. Что-то за 200. Да, да, да, сейчас я тебе 200 еще скидываю. И... Все, 5-10 минут я тебя наберу. Давай, давай, давай, Сань. Я тут с Кутасью гуляю, поэтому... Кутась, фу! Алло. Фу, я сказал! Алло. Алло. Да, да, да, Лех. Да, да, да, и 200 скинул. Давай. Алло. Алло, да, да, да, Илюх. Так а что мне, стоять тут тебя ждать или что, или снимать? Что там еще снять надо? Куда сидеть? Что ты меня по каждому разу, ну, по-разному называешь? Я, кстати, слышишь, Колян, я ей это самое, Оксане звонил. Колян? Она сказала, что ты, ну, типа, не чпокал ее, а лизал только у нее. Так а как она могла залететь, если лизал у нее? По разному имени я тебя называю, потому что... Я тебя могу петухом просто, слышишь? Голова капроновая. Да подожди, что ты, ну что, у тебя разным именем называю, я тебя могу просто петушарой называть, но это твое имя, правильно, ну настоящее, могу тебя по-настоящему имени называть. Твое имя это пидор, да, это, блядь, ну базара нет, ладно, что ты хочешь ты? Так а что ты горемыка, я не понимаю, что ведется кто-то на эту дичь? Слышь ты, хуйсос, да, ведутся, в отличие от тебя, нахуй, ну ведутся, нахуй, дохуя кто. Да кто там ведется, голова капроновая, блядь, у тебя счет баланс в минусе. Черт ебаный! Ты запил, ебать, ты шо, ебать, голова ебать, попутала, не пойму, берега, а? Да может ты попутал, что ты так разговариваешь? Так а что ты духаришься, слышишь, ебать, ты за языком следи, ебать, ты ампул какой. Подожди, если ты такой нормальный парень, да, если ты так, как вот так, я смотрю, рассуждаешь, такие словечки у тебя, ну ты вообще в курсе, нахуй, что, блядь, ну кто как может, так и зарабатывает, ну я могу так зарабатывать. Ну а кто-то может в жопу и так же зарабатывать. Кто попался, тот попался, кто не попался, молодец. Ну, чё ты начинаешь сразу там ебать там, ну, такие слова, понимаешь? Ну, ебать, я тебя ни разу не обозвал за весь разговор. Нихуя, ты меня на косарь 200 хотел развести, лучше бы ты меня обозвал, нихуя, посмотри, запел. Ну, понятно, но я ж тебя не развел. Нихуя, ты дура, ебать, так ты благородная, получается? Слышь, я говорю, прекращаю тогда так разговаривать, дура ты. Прекращай, разговаривать, нихуя. Нахуй, я тебе сейчас поставлю черный список и все, хочешь поговорить, давай поговорим нормально. Либо нахуй я тебя сейчас ставлю черный список и все, пошел нахуй. Это что, дура обидчивая, я не понимаю, голова, б***ь, капроновая, обиделась, черный список поставлю. Бля ты хуйсоска. Посмотри, ебать. Ты откуда, ты из Донбасса или нет? Да я с Одессы я. Ну большая. Одессит я, Одесса. Одессит, не, ну я с Донбасса. И что теперь, ебать, ну и тебе можно разводить людей, так она... Нет, а что мне нельзя разводить или что, я сижу в лагере 10 лет? Это твои проблемы, ебать, твои проблемы, слышишь? А? Ну это твоя проблема, сижу в лагере 10 лет, и она, ты попал туда, в этот лагерь, наверное. Какой-то она чудил, да, на свободе? А какая разница, что она чудила, за свое сижу. Ну, за свое сидишь. Скоро выйду. Ну, смысл не в том. Смысл в том, что, ну, вот так вот, допустим, ну, так получается, так и делаю. Что, какие вопросы, нахуй? Вот так получается, вот так и делаю. Пи***ц, у тебя просто логика, вот вообще именно не нравится. Так если лох лоханулся, ну, ты должен сам понимать, если ты нормальный пацан, хоть немного, нахуй, по понятиям рассуждаешь, ты должен, ну, сам, если лох лоханулся, ебать. Ну, так, ты понимаешь, лох, допустим, лох подумает, что это от его кент, и он, блядь, И лоханулся, он думал, что он кента выручает. Ты ж, блядь, веру в людей, понимаешь, губишь. Так ебать, нахуй, нихуя себе, ебать. Иди, нахуй, какой надо быть дурой. Пойди засунуть, сука, в терминал бабки. Так, а что, засовывают кто-то в терминал бабки? Ты же гонишь, но мне вот до тебя, нахуй, ну, короче, засовывают. Ну, куда они там засовывают? Ебать, ну, хорош, блядь, ну, что ты рассказываешь? Ну, развод засовывают. Я говорю, по 70 тысяч засовывают. По какие 70, вот что ты... лапки, ну, меня бывают. Слышишь? Ладно, ладно, ладно. Ты какой-то ебанутый. Ладно, нахуй. Слушай, ну если был кол... Та стой ты, ё-моё. Алло. Ну, так а что ты мне шляпа вчера ночью звонила, блин? Ну я спал вообще-то, или ты у меня кента увидел? Пошёл нахуй. Алло.